Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 266. Время Господу действовать. Закон Твой разорили. Псалом 118-126 стих. Мы замечаем, что сегодня многие отрицают богодухновенность Святого Писания, а это означает нарушение закона Божьего. Какую пользу мы имели бы от Библии, если бы она не была вдохновлена Святым Духом? Там, где один шаг может привести к погибели, ошибающийся проводник так же плох, как если бы вообще не было проводника. Если эта книга не является действительно Словом Божиим, то она потеряет свою суть, свой авторитет, свою силу. Некоторые мужи нарушают закон Божий, проповедуя моральный кодекс или этическую систему, не соответствующую Слову Божьему. Права собственности нагло попираются, как будто Господь никогда не говорил «не желай чужого». О целомудрии, придающем прочность созданию семьи, они ничего не хотят знать. Место, принадлежащее только брачной любви, они заменяют похотями. Другое направление нарушает закон Божий, умножая внешние формы и возводя церемонии в положение, какое они ни в коем случае не должны занимать. По отношению к большинству из них, мне хотелось бы сказать: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Они нарушают закон Божий ради своих традиций, чтобы оправдать свои выдуманные формы и церемонии. Они дают нам толкования, заслоняющие Евангелие, аргументы, служащие прикрытием для измышлений священников, монашества, культа Марии, поклонения иконам. Обратите внимание, что поклоняться Богу иначе, чем Он повелел, — это грех. Поклонение Марии — это оскорбление для Господа. Поклоняться распятию означает под предлогом почтения заниматься идолопоклонством. Суеверие – такой же истинный противник истины, как и неверие.